Начинаем программу. У микрофона Павел Анисимов. На удаленной связи со студией Сергей Михеев. Сергей Александрович, приветствую вас. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, радиослушатели. Ну, начинаем, наверное, сходу передачу. Да, сходу начинаю. Большое интервью Владимира Путина, на что я обратил внимание, на, ну, что бросилось в глаза, на разницу в классе двух интервьюеров, Такера Карлсона и Дмитрия Киселева. Дмитрия Киселева, конечно, гораздо приятнее слушать и смотреть. Говоря о заявлениях президента, ну, в целом, в последнее время, да, считается, что беседа с Карлсоном была больше ориентирована на западную аудиторию, по сути, разрушила информационную блокаду, которую создали западные же СМИ. Далее в послании Федеральному собранию Владимир Путин, по сути, озвучил свою предвыборную программу как кандидата на высший пост страны и обозначил направление развития России как минимум на ближайшие 6 лет. Большое интервью, которое вышло сегодня на ведущем российском телеканале, было и о развитии России, и об отношениях с Западом. Сергей Александрович, на что, что нельзя пропустить из сказанного президентом сегодня? Вот, Павел, лучше вы мне накидывайте, потому что я не имел возможности его слышать. Поэтому давайте так наживую, как бы, так сказать, тезисно, потому что у меня просто физически не было возможности его услышать. Я вот только подключился сейчас к связи. Начнем. Ну, первый вопрос Дмитрия Киселева был как раз вот по следам послания президента. Обозначены были там и нацпроекты большие. И Киселев спросил, вот там перефразируя, да, известную фразу из песни Высоцкого, где деньги взять. Президент сказал, что все просчитано досконально. Вместе с тем, в ходе беседы он обозначил, что все-таки для того, чтобы в том числе победить бедность, нужно в том числе и пересмотреть налоговое законодательство, да, чтобы все-таки богатые и корпорации, и граждане платили больше. Но тут вопрос как раз первый был про финансы, вот как ни странно. Ну, про финансы как раз вопрос совсем не странный. Почему? Потому что мы видим сейчас явное повышение государственных расходов. Ну, во-первых, огромные деньги уходят, понятное дело, на специальную военную операцию. Это раз. Вот. Это имеется в виду как бы и материальное обеспечение, и зарплаты, так сказать, военнослужащим, да, и все, что с этим связано. Ну, это огромные деньги, это надо понимать, да. Первое. Второе, так сказать, да, военно-промышленный комплекс, который сейчас это СВО обеспечивает, в него тоже вкладывается, так сказать, много-много денег. Ну, а третье. Продолжает реализация всех социальных программ в полной мере, да, несмотря на, значит, нынешние обстоятельства. И четвертое, это как раз то, о чем Путин говорил в послании. Там намечено огромное количество крупномасштабных проектов, на которые, собственно, тоже потребуется огромное количество денег. Поэтому вопрос о деньгах, он не праздный. Почему? В том числе потому, что довольно долгое время, в общем, нам, скажем, финансовый блок сообщал, что вообще денег их мало или даже их почти нету. Вот откуда их взять, они не знают. Все, так сказать, ждут иностранных инвестиций. Сейчас с этими инвестициями вообще, видимо, так сказать, есть большая проблема. Да? Поэтому вопрос в том, откуда деньги, он вполне... Секундная пауза, Сергей Александрович. Вести ФМ. Пожалуйста. Ну, я так понимаю, что, в общем, изменены какие-то принципы финансовой политики. Нам об этом, так сказать, впрямую не сообщают. Вот, но по-другому никак я себе представить не могу. Потому что при той же финансовой политике, что и была, такое количество, так сказать, государственных финансирований было просто невозможно. То есть это означает, что что-то произошло внутри, значит, нашего, скажем так, центра принятия решений, да, и пересмотрены некие приоритеты. Может быть, как раз вот то, о чем я довольно долго говорил, что, ну, нужна другая экономическая модель, в том числе и финансовая, для того, чтобы крупномасштабные цели, связанные с суверенитетом России, были обеспечены. В противном случае, если мы будем постоянно крутиться вот в рамках старых подходов, но у нас все время на все будет не хватать постоянно денег. Поэтому вопрос не праздный. То, что президент говорит, что все просчитано, ну и слава богу, если просчитано, но, насколько я понимаю, все равно внесены довольно серьезные изменения в финансовую политику. Вот. Возможно, в эмиссионную политику, так сказать, да? Возможно, так сказать, в какое-то целевое проектное, целевое, так сказать, финансирование проектов, да, и так далее, и так далее. Но, опять же, это вот, вот так вот не раскрывается, но и без всякого раскрытия ясно, что без серьезных изменений в планировании финансов здесь явно не обошлось. Про реакцию зарубежных СМИ, смотрю сейчас заголовки, CNN, про демократическая американская телекомпания пишет, что Путин говорит, что готов применить ядерное оружие, если на карту поставлено российское государство. Но такой необходимости нет. Это вот прямо у них на первых полосах. Немецкий «Шпигель». Путин гордится российским ядерным оружием. Его оружие современнее, чем у других стран. Якобы оно готово к применению. В общем, «Шпигель» делает вывод, что в очередной раз Россия угрожает Западу. Мягче французский «Лемон» пишет, что Владимир Путин обвиняет Украину в нападении на Белгородскую и Курскую области России. Это последние вот эти вот попытки диверсантов прорвать вот эти рубежи. И связывает это с попыткой подорвать, сорвать президентские выборы. Вот такие заголовки. Действительно, президент говорил и про то, что созданием ракет «Авангард» Россия обнулила все, что США вложили в систему ПРО. Это из интервью. И что по этой же теме, что ядерные отряды России современнее любой другой. Процитирую, что США развивают ядерные силы, но это не значит, что они готовы завтра развязать ядерную войну. Если США проведут ядерные испытания, не исключено, что Россия сделает, может сделать то же самое. Вот. И еще тоже такой риторический вопрос президент задал, отвечая на вопрос Дмитрия Киселева. Необходимость применять тактическое ядерное оружие в ходе специальной военной операции не было никогда. Зачем? Вот фокус западных СМИ сместился на нашу ядерную триаду. Ну, тоже, наверное, ожидаемо. Я думаю, что это правильно. И, собственно, ясно, что их там мало интересуют наши какие-то внутренние там экономические, так сказать, дела. Вернее, они, наверное, их интересуют, но раз политика санкций не удалась, то они на этом не будут концентрироваться. Вот если бы санкции удались и экономика была, значит, валилась бы, да, на бок, они бы много об этом писали. А так не получилось, в общем-то, завалить экономику. Поэтому они делают вид, что, ну, а что об этом писать, так сказать? Посмотрите, они про экономику, про нашу вообще практически перестали говорить. Ну, именно по этой самой причине, потому что ожидалось, что она будет разорвана в клочья в очередной раз, вот, а этого не произошло. Ну, поэтому они взяли и забыли про экономику, вроде бы как про изоляцию забыли, про санкции, про это они не говорят теперь, так сказать, только про ядерное оружие, вот, мол, мы угрожаем. Ну, я так скажу, да, угрожаем, ну и что? Это нормально, я считаю. У нас есть оружие, любое оружие потенциально кому-то угрожает. Оно угрожает Западу в связи с его вмешательством в украинский конфликт, в связи с тем, что именно по указке Запада происходят все эти атаки на российские города. Я уверен, что и вот эти провокации вчерашние, так сказать, да, они тоже были санкционированы Западом, по крайней мере, согласовывались с кем-то из западных держав, там, каких-то этих самых военных специалистов, спецслужб и все остальное. Поэтому эта угроза должна быть актуальной. То есть они должны понимать, что угроза нанесения ядерного удара по США существует. И по Европе в том числе, по всем странам блока НАТО. Она реально существует. Поэтому, если они хотят называть это угрозой, ну пусть называют это угрозой. Потому что я в этом, честно говоря, ничего страшного не вижу. Как раз наоборот. На мой взгляд, именно тот факт, что они в какой-то момент абсолютно вывели это из поля зрения и решили, что ядерное оружие существует в России. Оно есть, но оно не угрожает, потому что Россия никогда в жизни ни при каких обстоятельствах ее не применит. И вообще скоро оно, так сказать, само заржавеет, да? Вот, вот это, как раз это обстоятельство и сделало их такими наглыми, самоуверенными и агрессивными. Так что пусть они понимают, пусть они обсуждают этот вопрос. Это первое. И второе, да, пусть они понимают, что действительно наши ядерные силы совершенствуются. И в том числе вот замечание по поводу противоракетной обороны, оно тоже американское, как бы и натовское, оно тоже вполне уместно. Они так долго строили ее и так долго вкладывали в это деньги, очень большие деньги. И зачем они это делали? Зачем вообще была развернута система ПРО? Вот тоже, когда мы вот, значит, все эти вот нынешние события обсуждаем, то многие начинают, вот, условно говоря, там, с февраля 22 года, с начала СВО. Ну, в лучшем случае, с 2014 года, да? Но слушайте, еще когда вообще ничего не было, американцы вышли, я напоминаю, американцы вышли из договора по противоракетной обороне и стали строить по периметру нашей границы, в первую очередь в Европе, свою противоракетную оборону. И в Штатах, и в Европе, и где могли. Да? Зачем они это начали делать? Они начали это делать для того, чтобы лишить Россию возможности применить свое ракетно-ядерное оружие. Но тогда ведь не было еще ни Украины, ни Крыма, как бы ничего не было. Не было. А они уже это делали. Почему? Потому что их, значит, стратегия, она в принципе заключается в том, чтобы никто в этом мире не мог бы даже потенциально быть равным США, так сказать, да, и нести какую-то угрозу американской территории? Никто. Вот и все. Вот весь баланс по-американски. Баланс по-американски такой. Американцы могут все, все остальные не могут ничего. Сама по себе цель как бы, вот этого выхода из договора по ПРО и строительства новой системы ПРО, она в этом и заключалась. Она заключалась в том, чтобы сделать Россию абсолютно безоружной. Абсолютно безоружной. Вот так вот. Не было еще ни Украины, ни Крыма, ни СВО. Вообще ничего не было. А американцы уже тогда это делали. Поэтому все эти разговоры насчет того, что вот, ну, если бы мы вот сидели тихо, то все было бы хорошо. Вот, все хорошо не было бы, потому что цель американцев была именно такая. Рано или поздно поставить Россию перед фактом, что или она, значит, подчиняется, так сказать, американской воле на 100%, вот, ну, или она будет разрушена, или, скажем, там, так сказать, под угрозой быть разрушена, ее заставят подчиняться. А вот все то ракетно-ядерное оружие, которое оставалось там с советских времен, ну, оно должно было быть, значит, нейтрализовано вот этой самой системой противоракетной обороны. Теперь этого нету. И пусть они это знают. Я думаю, что чем больше и чем резче мы будем говорить им о том, что это возможно, тем, так сказать, будет проще добиваться поставленных целей. Потому что вот это их расслабленное состояние, оно и привело ко всему тому, что сейчас происходит в значительной степени. Да, но тут не угроза, как пишут западные и американские СМИ, а это скорее серьезное предупреждение для Запада о том, что дальше может пойти все по сценарию, которое будет отстаивать суверенитет и независимость России. Кстати, бизнесмен Илон Маск согласился с словами Владимира Путина о применении ядерного оружия в случае угрозы государству. Конечно, написал Маск в комментарии под соответствующей публикацией. Говорил президент и про красные линии, и про тех, у кого нет красных линий в отношении России. Глава российского государства дал понять, что тогда и у России таких линий не будет. Вот что он дословно заявил в интервью Дмитрию Киселеву. Малые государства Европы, призывающие ужесточить политику в отношении России, принять какие-то крайние меры, в том числе войска вводить и так далее, вот по словам президента, не почувствуют на себе последствий сделанных ими провокационных заявлений. Они это понимают. А вот те, кто могут почувствовать, они ведут себя гораздо более сдержанно. И это правильно. Насчет красных линий, действительно, это правда. Вот это вот тоже к вопросу о том, что мы все стараемся вести себя очень сдержанно, стараемся, так сказать, соблюдать правила, какие-то договоренности и так далее, в то время как с той стороны мы видим абсолютно обнаглевших людей, которые вообще никаких берегов не видят, да, и считают, что они могут делать все, что угодно, потому что это как будто бы их мир. И вот в этом их мире, как бы, да, они имеют право делать все, что дозволено. Но в таком случае я абсолютно уверен, что и мы должны, так сказать, за собой такое право оставлять. Вот захочется, как бы, да, и сделаем. Вот и все. Сочтем нужным, так сказать, и сделаем. Да. Я думаю, что пока вот они всего этого не поймут, в том числе, кстати говоря, и вот эти малые страны, так называемые, да, но они и будут дальше так наглеть. Потому что малые страны наглеют, потому что находятся под прикрытием больших. И других причин нету. Были бы они сами по себе, я думаю, что разговор был бы с их стороны совершенно другой. Да, вот про это, про прикрышку, про зонтик тоже президент говорил в интервью Дмитрию Киселеву, но уже в разрезе вступления Финляндии и Швеции в НАТО, вот, что они, мол, хотели быть как, под каким-то зонтиком. Зачем они это сделали? Вот, что, исходя, по мнению президента, из чисто политических соображений, очень, наверное, хотелось быть членами западного клуба под каким-то зонтиком. Зачем им было это нужно, откровенно говоря, не понимаю, сказал Владимир Путин. Абсолютно бессмысленный с точки зрения обеспечения их ими собственных национальных интересов. И теперь, по словам президента, у границ Финляндии появятся войска России и системы поражения. Вообще, вот, ну, может быть, мне показалось, но с сожалением президент говорил, в частности, описывая то, что в Финляндии сейчас происходит, то, что они от нас вот обрубили, да, и сейчас у них там тоже и запустение, и все, и все. В военном разрезе не понимает президент, зачем вот такой зонтик, тем более, судя по всему, дырявый, говоря о наших ракетах «Авангард» для финнов. Ну, ясно, сожаление вызывает вообще любой конфликт, любое осложнение, любая напряженность, любая ссора, она всегда у нормальных людей вызывает сожаление. Да? Что касается Финляндии там, или Скандинавии, там, ну, со Швецией у нас нет таких вот близких отношений, но тем не менее, у нас долгое время было абсолютно нормальные, спокойные отношения. Сейчас именно финны, не имея никаких поводов для этого, сделали эти отношения опасными, в первую очередь для себя. Да? Не столько для нас, сколько для себя. Вот, абсолютно такое политическое, абсурдное, нерациональное решение, принятое под давлением, ну, и это, мне кажется, от отсутствия, так сказать, ума, если честно. Ну, понятно, что это может вызывать только сожаление. Мы сейчас уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Напомню, наш телеграм-канал «Вести ФМ+». Переходите, подписывайтесь.